На секунду ей показалось, что Джим Фаррелл сейчас шагнет к ней и пригласит потанцевать. И она готова была принять это приглашение, выбора у нее не осталось. Не грубить же приятелю Джорджа. Однако Джим Фаррелл, по-видимому, передумал, отступил на шаг и почти надменно обвел зал взглядом, игнорируя Эйлиш. В ее сторону он так больше и не посмотрел, и когда танец закончился, она подошла к Нэнси и тихо сказала, что уходит. «Скоро увидимся». Потом пожала Джорджу руку, извинилась, сославшись на усталость и со всем достоинством, на какое была способна, удалилась. На следующий вечер за чаем она рассказала о случившемся матери и Роуз. Новость о том, что Нэнси два воскресных вечера подряд танцевала с Джорджем Шериданом, пробудила в них интерес, однако еще сильнее оживились они, услышав о грубости Джима Фаррелла. «Ты больше к Оттениуму и близко не подходи», — посоветовала Роуз. «Ваш отец хорошо знал его отца», — сказала мать, — «много лет назад. Несколько раз они вместе ходили на бега. А иногда ваш отец выпивал в пабе Фаррелла. Там всегда так чисто было. И мать его была милейшей женщиной. Она из гленбриенских Даганов. Его, должно быть, регбийный клуб испортил. Наверное, родители Джима горюют, что их сын такой задавака. Он ведь единственный их ребенок. Да он и говорит, как задавака. И выглядит тоже», — сказала Роуз. «Ну, вчера вечером он был в плохом настроении», — сообщила Элиш. «Больше мне о нем сказать нечего. Полагаю, он считает, что Джорджу следовало выбрать кого-то пошикарнее Нэнси». «Это его не извиняет», — сказала мать. «Нэнси Бирн — одна из самых красивых девушек в городе. Джорджу повезет, если он ее заполучит». «Интересно, что скажет на сей счет его мамаша?» — заметила Роуз. «Лавошники в нашем городе, — сказала мать, — все эти любители купить подешевле, а продать подороже всего-то имеют, что несколько ярдов прилавка, за которым они как пришитые сидят, карауля покупателей. Не понимаю, почему они мнят о себе столько?» Хотя мисс Келли платила Эйлиш за воскресную работу лишь 7 шиллингов и 6 пенсов, она нередко присылала за ней Мэри, то пожелав сходить, не закрывая магазин, в парикмахерскую, то для того, чтобы Эйлиш сняла с полок все консервные банки, оттерла с них пыль и вернула на место. Каждый раз мисс Келли выдавала ей по 2 шиллинга, но задерживала на несколько часов, при всяком удобном случае жалуясь на Мэри. А когда Эйлиш уходила, мисс Келли непременно всучала ей для матери буханку хлеба, всегда зачерствелого. «Она, верно, нищими нас считает», — как-то сказала мать. «Ну зачем нам черствый хлеб? Роуз попросту взбесится. Когда пришлет за тобой снова, не ходи. Скажи, что занята». «Так я ж не занята». «Рано или поздно тебе тоже подвернется настоящая работа. Я каждый день об этом молюсь». Мать пустила хлеб на панировочные сухари и поджарила в них свинину. Откуда взялись сухари, Роуз она не сказала. Однажды в обеденный перерыв Роуз, которая приходила домой из офиса в час и возвращалась на работу без 1/4 2, рассказала, что прошлым вечером играла в гольф со священником, отцом Флудом, много лет назад знавшим их отца и мать, тогда еще юную девушку. Он приехал из Америки на родину впервые с довоенного времени. «Флуд?» — переспросила мать. «Вокруг Монагера жило много флудов, но я не помню, чтобы кто-то из них подался в священники. Не знаю, что с ними сталось. Теперь ни одного не видать». «Но ведь есть еще Мерфи Флудс», — заметила Элиш. «Это другое», — ответила мать. «Ну, так или иначе, он сказал, что хотел бы навестить тебя, и я пригласила его к чаю», — сообщила Роуз, — «на завтра». «О, Боже!» — взволновалась мать. «Что любит к чаю американский священник? Придется запастись ветчиной». «Самая лучшая ветчина у мисс Келли», — улыбнулась Элиш. «У мисс Келли никто ничего покупать не собирается», — ответила Роуз. «Отец Флуд съест все, что мы ему подадим». «Как ты думаешь, ветчина с помидорами и латуком подойдет? Или, может быть, ростбиф? Или он жареную картошку любит?» «Все подойдет», — сказала Роуз. «Было бы только побольше ржаного хлеба да масла». «Накрыть придется в столовой и фарфоровую посуду выставить. Может, мне кусочек семги купить? Станет он ее есть?» «Он очень славный», — ответила Роуз. «Что перед ним поставят, то и съест». Отец Флут оказался высоким мужчиной со смешанным американо-ирландским выговором. Ничто из его слов не убедило мать Элиш в ее давнем знакомстве с ним или его родными. Его матушка, — сообщил отец Флут, — была из Рочфордов. «Не думаю, что я ее знала», — сказала мать. «Единственным известным нам Рочфордом был старый носач». Глаза отца Флута посерьезнели. «Это мой дядя». «Правда?» — спросила мать. Элиш увидела, что она с трудом удерживается от нервного смешка. «Конечно, мы его носачом не называли», — сказал отец Флут. «Его настоящее имя Шеймус». «Он был очень славный», — сказала мать. «Разве не безобразие, что мы наградили его таким прозвищем?» Роуз налила всем еще чаю, а Элиш вышла из комнаты, опасаясь, что не удержится от искушения и расхохочется. Вернувшись, она обнаружила, что отец Флут уже выслушал рассказ о ее работе у мисс Келли, узнал, сколько та ей платит, и малость этой суммы возмутила его. Он расспросил о ее квалификации. «В Соединенных Штатах, — сказал он, — для девушки вроде вас нашлась бы масса работы и за хорошую плату». «Она подумывала об Англии, — сказала мать. Но мальчики уверяют, что надо подождать, там сейчас не лучшее время, и устроиться она сможет только на фабрику». «В Бруклине, где находится мой приход, каждый, кто трудолюбив, образован и честен, может найти место в офисе». «Но Америка так далеко, — сказала мать, — это серьезная помеха». «Некоторые районы Бруклина, — продолжал отец Флут, — удивительно похоже на Ирландию, куда ни глянь, сплошные ирландцы». Он перекрестил ноги, отпил чаю и некоторое время не произносил ни слова. Наступившая тишина ясно поведала Элиш, о чем все думают. Она взглянула на мать, и та намеренно, как показалось Элиш, не ответила ей взглядом, а продолжала смотреть в пол. Роуз, которая обычно хорошо умела поддерживать разговор с гостями, тоже словно воды в рот набрала. Просто сидела, покручивая на пальце кольцо, а потом переключилась на браслет. «Переезд в Америку открывает перед человеком большие возможности», — объявил, наконец, отец Флот, — «особенно перед молодым».